Без названия. Послушай, вспомни обо мне, когда законом осужденный, в чужой я буду стороне, изгнанник мрачный и презренный. И будешь ты когда-нибудь один в бессонный час полночи сидеть свечой, и тайно грудь вздохнет, и вдруг заплачут очи. И молвишь ты, когда-то он здесь в это самое мгновенье сидел тоской удручен и ждал судьбы своей решенья.